кончина, смерть Божьей Матери. Вы, любезные дети, разумеется, не забыли, что Божья Матерь была дочь благочестивых родителей Иоакима и Анны, у которых до самой старости не было детей. Очень печалились об этом Иоаким и Анна, молились и обещали, если родится у них дитя, отдать его Богу. Как не рады были они, когда родилась дочь, которую назвали Марией, как не любили ее, но 3 лет отвели ее в храм и отдали на воспитание священникам. Вы знаете, какая это была благочестивая, кроткая дева, такая святая, что ангелы приносили ей пищу. Занималась она рукоделием или молилась Богу и читала Слово Божие. Кому отдали ее, когда она выросла? Старому Иосифу. А чтобы он за ней лучше смотрел, их обручили, потому что замуж идти она не захотела, а дала Богу обещание навсегда остаться девой в девицах. Помните мои рассказы о том, как она жила в доме Иосифа, как явился ей архангел Гавриил и сказал, что от нее родится Спаситель? Помните, как она родила Спасителя в Вифлееме, в пещере, носила его в храм, где встретили их Симеон и Анна, как потом бежала с младенцем Иисусом от Ирода в Египет, как она искала своего 12-летнего сына Иисуса и нашла его, была с Иисусом на браке в Кане Галилейской, ходила с ним, когда он ходил по земле и учил людей, вместе с ним терпела и бедность, и унижение. А как она страдала, когда ее возлюбленного сына мучили и распяли на кресте, когда он умер. Как радовалась, когда увидела Господа воскресшим. По вознесении Господа нашего Иисуса Христа на небо, Пречистая Матерь Его, Дева Мария, жила в доме апостола Иоанна, который, помня слова Господа, сказанное ему с креста, «Вот, Матерь Твоя», почитал ее как самый нежный сын и заботился о ней, как о родной матери. Около 20 лет после вознесения Господня жила Пречистая Его Матерь на земле. Каждый день она ходила молиться на гроб сына своего и в сад Гефсиманский, где Спаситель наш молился перед своей смертью на кресте, и на Голгофу. Злые иудеи хотели убить Матерь Распятого, но ее хранил сын ее. Узнав, что Матерь Божья каждый день ходит на гроб сына своего, архиереи и книжники приставили к гробу стражу, чтобы никого туда не пускать, а саму Матерь Христа убить. Но Бог сотворил чудо. Он ослепил стражей, так что они не видели Божьей Матери, приходившей на гроб, и, наконец, донесли, что на гроб никто не ходит, что они долгое время стерегли гроб и никого не видели. Апостолы, которым по вознесении возлюбленного их учителя на небо оставалось одно утешение — видеть Матерь Божию и беседовать с ней, почитали ее. Ничего не делали они без благословения и совета Божией Матери. Уходя на проповедь в дальние страны, апостолы просили Матерь Божию благословить их и молиться за них. Приходя в Иерусалим, они рассказывали и где они были, как проповедовали, и много ли обратилось к Христу. К Божией Матери приходили больные, и она исцеляла их. Приходили скорбящие, плачущие от горя, и она утешала их. Приходили грешники,